Архий и Либон. Поликрат и Меандрий стояли перед двумя только что установленными стелами. На каждой из них было по имени Архий и Либон. «Конечно, ты правильно приказал высечь одни имена. Радуйся, было бы неуместно. Сколько бы самосцев радовались, если бы им раньше голову проломили. И еще больше будет тех, кто тебя осудит за то, что ты тратишь деньги на сохранение памяти наших врагов». «Доблестных», — добавил Поликрат, — «от них бежала наша сотня. Можно было бы, конечно, написать «радуемся», ну, в том смысле, что их было только двое. Окажись их пятеро, еще неизвестно, стояли бы мы с тобой здесь». «Так чего мы ждем?» — спросил Меандрий, отбрасывая носком сандалия камешек. Он угодил в стелу Архия. «Обещал подойти Анакреонт», — отозвался Поликрат. «Видимо, что-то ему помешало. А я и впрямь радуюсь, что их не просто швырнули в яму. О том, что мы ценим храбрость врагов, узнают там». Он протянул руку в направлении моря. «Вспомни Меандрий, Гомера. Ведь он оплакивает и ахейцев, и троянцев. Кто знает, может быть, это мое деяние запомнится более всех других». «Во всяком случае, в Спарте», — сказал Меандрий. «Вот у этого Архия в то время, когда он здесь сражался, родился ребенок. По спартанскому обычаю его назовут Самием или Самией». «Откуда тебе это известно?» — удивился Поликрат. «Спартанские обычаи», — улыбнулся Меандрий. «Да нет, что родился». «Ну, во всяком случае, должен был родиться. Ведь во время игр я был в Олимпии. Там об участниках игр знают все». Поликрат покачал головой. «Ну и ну. А я решил, что у тебя есть свои люди даже среди спартанцев». «Только среди периэков». «Не гражданского населения Спарты», — уточнил Меандрий. «Ну вот, я вижу Анакреонта. Он торопится. Пойдем ему навстречу». «Прости меня, Поликрат», — проговорил поэт, тяжело дыша. «Я уже собирался выходить, как вдруг появился ожидаемый мною корабль. Я отправляюсь прямо сейчас и не смогу тебя проводить. Ты не в обиде?» «Конечно, нет», — отозвался Поликрат. «Только не опоздай вернуться к моему приезду из Азии. Ведь у нас тоже будет торжество, не хуже того, на какое ты приглашен в Афины. Главное ведь не сокровище, а то, что установился мир с Аройтом. Я уверен, если бы это сближение произошло раньше, мои враги не посмели бы напасть на Самос». «Обязательно вернусь. Но скажи, сколько дней ты пробудешь в Магнезии?» «Дня три, не более. И еще 4 дня на дорогу. Меандрий за это время все приготовит к торжествам». «Конечно», — отозвался Меандрий. «Соскребу все, что осталось в казне».